Сегодня все ищут лекарства от коронавируса. Среди многих предложенных это хлорхин, арбидол, ивермектин и другие. И как мы видим, все эти лекарства работают, но работают не против вируса, а как вирус. Они распространяются подобно вирусу или мему. Дело в том, что во времена кризиса у нас появляется потребность в утешении и лекарстве от страха. Но напомню, что на официальном сайте ВОЗ ясно говорится, что на данный момент никаких лекарств, способных предотвратить или вылечить коронавирус, пока нет. И ВОЗ не рекомендует проводить самолечение с помощью каких бы то ни было лекарственных препаратов, включая антибиотики. Подчеркну, что особенно антибиотики, они никак не действуют на вирусы. Британский антрополог Бронислав Малиновский считал, что религия нужна, чтобы объяснить те вещи, которые человек не способен контролировать. Проводя этнографические исследования в Меланезии, он заметил, что те рыбаки, что рыбачат в гаванях, не имеют никаких особых ритуалов. Но рыбаки, которые выходят в открытое море, обычно проводят очень сложные ритуальные обряды, и это связано с опасностями и непредсказуемостью морской рыбалки. Также Паскаль Буае в своей книге «Объясняя религию» говорит, что в тех местах и племенах, где люди верят в постоянную угрозу со стороны злых духов, они имеют бесчисленные ритуалы для защиты от злых чар. Это утешает в людях страх и дает им воображаемое ощущение контроля над неведомым. В других же местах таких ритуалов нет, но и угроз с этой стороны никто не боится. В сегодняшней ситуации мы тоже более склонны пробовать самые разные крайности, как говорится, на всякий случай. Поэтому в кризисы религиозность пробуждается в людях, и даже богатые и успешные люди, которые давно забыли про всякого рода религию и духовность, если не могут решить вопрос путем денег, от отчаяния могут прибегать к услугам гадалок, нетрадиционной медицины и даже религиозных ритуалов, которые совсем недавно казались им абсурдом. При этом Паскаль Буае проясняет, что наука также не естественна для человека, как естественна для него религия. То есть с когнитивной точки зрения мы более склонны к религиозному мышлению, и это объясняется биологически. Наука же это что-то новое для человека. Наука это пока еще не естественное состояние для людей. Поэтому глупую новость легче продать. И чем она глупее, тем скорее мы захотим услышать о ней. Но в то же время не в любую вещь мы способны верить, и Буае рассказывает, почему это так. Если нам, например, скажут, что это лекарство действует на организм только по средам с 8 до 11 утра, нас это сразу же насторожит и включится система 2 по Дэниелу Канеману. Но если нам просто скажут, принимая это противовирусное лекарство, то мы отнесемся более доверчиво, даже если это какая-то гомеопатическая пустышка. Тем более, если это говорит человек, которого вы уважаете. Я в свое время, включая микроволновку, отходил от нее на пару метров, пока я не спросил себя, а зачем я это делаю? И я вспомнил, что когда-то давно уважаемый мной человек сказал мне, что она вызывает рак и лучше отходить. Я делал так на автомате многие годы, а когда проверил, то оказалось, что это фейк и никаких доказательств этому нет. В момент кризиса мы не хотим проверять информацию, нам хочется простого и скорого решения, поэтому наш мозг легко принимает такие мемы, даже если это взаимопротиворечит нашей логике. И я мог бы долго приводить примеры различных исследований на тему таких когнитивных искажений и парадоксов, но, простите, не буду. Напоследок лишь скажу, что если хотите больше узнать об этой заразе, слушайте доктора Комаровского. Он постоянно следит за последними новостями, и по мне так он довольно адекватно видит ситуацию. Если же кого-то тянет на конспирологию, и у вас есть вопросы в этом отношении, то советую послушать, что говорит Александр Панчин. Пожалуйста, берегите себя в это непростое время и не тратьте нервы и деньги на ненужные вещи. Здоровья вам и мира!